Противник явно не будет ждать, когда кто-то решит встать на вышку, тяжело вздохнув, проговорил Ерев. А кто-то должен стоять. С твоим собственным оружием лучше тебя никто не сможет управиться. При отражении нападения в данный момент ты наша самая мощная боевая единица. Поэтому завтра все пульты с управлением взрывными заграждениями возьми с собой. Хорошо, уже серьезным тоном ответил пулеметчик. Оборона мое, значит, мое. Будет организовано все в лучшем виде. Тогда и управление обороной, как и командование в случае нападения, тоже за мной. В случае моего отсутствия, мелко кивнул Яр, да, в остальных руковожу я. Если что, спрошу быстрого совета или прямо дам знать, чтобы ты руководил. Так проще, быстрее и удобнее. И так касается каждого аспекта нашей жизни. Это уже всем. Если я не дал команды, то можете давать советы. Если я что-то делаю не так, то очень настойчиво давайте советы. Я не эксперт, но все же именно мой мозг в симуляциях тренировали, затачивая под это дело. Ты искусственный, удивилась Анна. Ничего себе, впервые встречаю возвращенного хранителем человека. Да, совершенно спокойно ответил 11-й. А тебе советую читать побольше базу данных, особенно когда заняться особенно нечем. Перед сном, например, официальный язык хорошо убаюкивает. Приму к сведению, кивнула девушка. Ну а мы с Лией завтра направимся за нашим последним членом команды. Если Джон сможет, то дотащит нам лодку до реки. Если нет, то это сделает Рен. Посмотрел командир сначала на темнокожего, а потом на азиата. В любом случае за старшего останется Рен. Прошлый раз показал, что по крайней мере на сутки доверить тебе управление можно. Сочту за честь, без особого энтузиазма ответил тот. В любом случае задачи на завтра все те же. Роли распределил, осмотрел в последний раз присутствующих Ерев. Что касается дежурства, то мы с Лией будем всю ночь спать. Оно ложится на вас четверых. Если имеются какие-то нарекания, то озвучивайте сразу. Минутная пауза, в ходе которой Яр терпеливо ждал, когда кто-то начнет возражать, но в итоге все решили воздержаться. Спасибо за понимание. Тогда распределим его следующим образом, кто когда хочет. Глава 24. Сутки 7. Утро. Вылез из палатки Рен, смотря на едва виднеющееся светило, лучи которого просачивались сквозь плотные кроны деревьев. «Ненавижу утро, не бузи», — на родном языке проговорила его жена, приобняв со спины. «У нас все складывается относительно неплохо. Да, вчера появились первые признаки нашего возможного противника, но еще ничего не изменилось для нас. Мы живы, а значит, можем повлиять на все. Я это знаю, но угнетает. Ладно, нужно вставать и делать разминку. Все еще никак не привыкну, что тут все кажется чуточку тяжелее», — нахмурился азиат. «Хотя уже несколько дней точно прошло, для нас эти изменения будут чувствоваться всю жизнь», — дернула плечами девушка, загадочно после этого добавив. «А вот для наших детей все может вполне измениться, ведь это будет уже их родной мир. Они станут коренными. Если будут», — фыркнул инженер, после чего вылез из палатки и начал облачаться в свою броню. В ней еще тяжелее бегать, но все же никто не смог уйти от тренировки. Этот мир хоть и не особо сильно отличался от Земли, но отличался. И организм, находясь вне привычных условий, будет страдать. Благодаря рассказу Анны все знали, что их дети за счет накопленной генетической памяти могут иметь шанс на появление устойчивости к текущим условиям. Просто такова суть эволюции. Но выйдет ли это сразу? Может, только внуки? Может, 10 раз правнуки, неизвестно, но надежда была, да и самим первым колонистам было не совсем уж и тяжело. Далее привычный завтрак, во время которого уточнялись возможности выполнения текущих задач. Джон, как показал осмотр, был вполне способен работать, только больную руку нужно было нагружать меньше. После уточнения у врача, сможет ли он перетащить лодку, было дано положительное заключение, что сразу срезало все возможные трудности. Далее все пошло как обычно. Рен с Юмика направились внутрь дома, где первый устанавливал оставшиеся со вчерашнего дня плетеные стены, аккуратно подгоняя их под размеры дома, создавая все больше мрака вокруг себя. Жена же создавала все новые и новые плетеные стены, которые просил ее муж, выдавая точные размеры. Чип колониста позволял значительно сократить некоторый информационный оборот, но без брони и этого бы не вышло. Немаловажный нюанс, который позволил ускорить информационный поток только сейчас. Как думаешь, сидела девушка на коленках и медленно переплетала первый слой веток, у нас вообще выйдет в этом доме жить. Нет, в наших широтах на земле это было бы возможно, но тут нам климат не совсем известен. Получится, кивнул Рен, закрепив очередную стену. Просто нужно будет много чего тут дорабатывать. Но это мелочи жизни. Я вот думаю, как скоро здесь покажутся хотя бы разведчики нашего противника, если он тут присутствует фактически. Не скоро, хмыкнула девушка. Наше место приземления известно, на обнаружение было 6 дней. 6. Этого достаточно, чтобы локализовать район, где мы могли скооперироваться. Но что-то мне подсказывает, что даже удар был нанесен не с планеты, а с какого-то космического корабля, который находился гораздо ближе, чем планета. Просто невозможно так быстро отреагировать и с такой точностью нанести удар. Это работает везде, в природе тоже. Просто нам что-то неизвестно. Какая-то переменная в уравнении, задумался азиат. Скорее всего, ты права. После того, как некий объект произвел удар, он быстро сместился, заметив факт попадания. Большего ему не надо было, из-за этого наш враг мог подумать, что наше судно было уничтожено. А потом, спустя 10 суток, приземлилось множество капсул. Может, думали, что какие-то обломки, но нет. Иначе бы не прислали разведку. Давай это оставим нашему умнику, не наше это дело. Нам нужно дом достроить. Не хочешь вникать в то, в чем некомпетентен? Усмехнулась Юмика. Да, спокойно ответил ее муж. Смысл в этом словоблудии, если мы все равно этим ничего не изменим, лучше продолжай работать. В данный момент у меня запасов осталось только на первый этаж. Нужно еще второй доделать, а нам уже завершать строительство в скором времени. Оба представителя клана Йеллоу все это время разговаривали по открытому радиоканалу. Если Лия и Ериф переключились на другой, свой собственный, чтобы даже на расстоянии не улавливать возможную болтовню, то остальные члены команды их прекрасно слышали. Для Анны, которая в этот момент стояла и скучала на вышке, это было некой отдушиной, ибо дежурить она в прямом смысле слова ненавидела. Но Анна не только наблюдала за происходящим, она ранее сталкивалась с некоторыми прототипами чипов, которые посредством генерации волн могли воздействовать на мозг. Вот и сейчас она дала команду чипу немного записать информации на мозг. Это было ее безумной идеей, но она сработала. И каждая секунда приносила ей все больше знаний относительно того, кто в ее команде, что вообще происходит на этой планете и почему они сюда смогли попасть только всемиром. Мысли Борцовой были практически схожи с теми, которые высказывали ее заклятые друзья. Она не верила, что удар мог быть нанесен с орбиты планеты. Просто невозможно. Скорее всего, у находящихся здесь не столь многочисленных сил потенциального врага нет огромных возможностей, но было некое охранение, которое и уничтожило в определенной точке, где колониальные корабли стояли, людской флот. Но что это значит? Что опасность в космосе никуда не ушла? Посмотрев в бинокль, она убедилась, что противников и средств его наблюдения вокруг нет. Она несколько раз просмотрела все, переключая режимы, из-за чего заряд батареи уже довольно скоро должен был показать дно. Но это мелочи, на которые в данный момент можно не обращать внимания. Не каждый тратил батареи, не каждый нуждался в таком объеме энергии, из-за чего созданный запас мог послужить на весь срок выполнения миссии. Вот только всегда ли будет расход такой, какой он есть на самом деле в данный момент? Так, прошу быть чуть тише, в эфире раздался громогласный голос штурмовика. Подходим к реке, не хочу пропустить команды, если вдруг на нас рванут какие-то местные твари, а мне еще группу прикрывать, пока они переплывают реку. Хорошо, раздался голос азиата, будем молчать. Тем более я уже давал своей жене знать, что данную тему лучше не развивать, а она все больше и больше своих домыслов приводит поверх высказанной ранее идеи. Тише, уже рявкнул темнокожий, после чего в эфире стало действительно тихо. Спасибо, вежливый, черт подери, хмыкнула Анна, но ее слова никто, кроме нее, и не слышал. Но в лагере больше ничего интересного не происходило. Рен и Юмика строили, Анна охраняла и следила за приграничьем лесной поляны. Если появятся новые друзья, она должна была подать условный сигнал. Но шанс того, что звери появятся снова, был невероятно мал. Поэтому на землю Борцова практически не смотрела, поглядывая чаще всего в том направлении, куда направилась группа спасения, чтобы случайно не подстрелить штурмовика. Вот и, с кряхтением сбросил в воду лодку Джон, после чего выпрямился. Все, можете подниматься на борт, весла внутри закреплены. Я пока тут постою, с этой игрушки вас прикрою. Правда, хреново с автоматами дружу, но это дело десятое. Зверям и пугача хватит в случае чего. По нам только случайно не попади, стрелок, усмехнулась Лия, шлем которой был снят и болтался на поясе. А то окажемся среди реки подстреленными, и фиг кто потом этого как его. Яр, Андреаса, помотал головой командир. Да, Андреаса, улыбнулась Лия. Фиг его кто потом спасет, ибо только у Ярева есть ключи доступа к аппаратуре капсул, как и сопряжение с Элеонорой. Кстати, что она говорит? Последнее время в основном молчит, так как экономит заряд капсулы, пожал плечами командир. Неизвестно, сколько на самом деле мы провозимся, прежде чем сможем создать источник постоянной энергии. Ту же печь с турбиной, грубо говоря. Печь с турбиной, удивился Джон. Это же древность. С чего-то надо начинать. Дернул плечами Яр. У нас пока нет других возможностей. Без электричества что-то более современное у нас просто не выйдет создать. Ну, грубо говоря, будем преодолевать технологический разрыв. Мы сейчас довольно далеко от современного человечества. Я уже в лодке. Услышал Яр голос своей напарницы, чему и удивился. Ты же только что по правую, хмурился он, а потом махнул рукой. Ай, ладно, молодец, правильно. Нечего стоять и разглагольствовать. Время не резиновое, а тут оно длится примерно с такой же скоростью, что и на земле. Все, ушел, прикрывай, есть. Ударил себя кулаком по груди Джон, после чего снял предохранитель со своего автомата и стал показательно водить стволом по округе. Ярев, помотав головой, развернулся и запрыгнул аккуратно в лодку, после чего схватил свое весло и им оттолкнулся от берега. И лодка тронулась, медленно, тяжело, но поплыла в нужном направлении. Страх сидел внутри у обоих, но он не мешал им двигаться дальше. Осторожно, с оглядкой, но двигаться. Лодку мотало, лодку шатало, лодку качало и подбрасывало на каждой волне. Но чип подсказывал, что и как нужно делать, помогал ориентироваться, говорил, в какие моменты нужно двигать руками и телом, чтобы все вышло замечательно. «А вы прям команда!» — крикнул уже вдогонку Джон. «Даже завидно. Может, поженитесь. Иди к черту!» Крикнула в ответ Лия, после чего с серьезным видом, хоть и со сдерживаемой улыбкой, обратилась к своему соседу. «Нет, ну ты это слышал, женить нас хочет, сваха тут нашлась, греби давай», с усмешкой хмыкнул Яр, «и не отвлекайся, мы только треть расстояния преодолели». «Есть, капитан», выпрямилась девушка и тут же начала активнее работать, не переставая улыбаться. Яр только помотал головой, иногда посматривая в спину той, которая сидела рядом с ним. Он понимал, что начинает сам к ней привязываться. Несколько проведенных операций весьма сильно усиливают все чувства, сильнее сближают. Они боевые товарищи в каком-то смысле, пережили нападение неизвестных человеческой науки зверей, и сейчас плывут в неизвестность. Временами вокруг них на воде появлялись водяные круги, временами им казалось, что кто-то за ними следит со стороны. Но, даже обращая на это внимание, они не переставали плыть дальше. Ни в коем случае нельзя было останавливаться. Хоть и река стала мельче, но все равно в ней оставалось довольно много неизведанного. Кстати, снова нарушила тишину Лия, заметил, что скала, по которой мы забирались в прошлый раз, теперь не около воды, а уже метра за три до нее. Что там была береговая линия и теперь мы можем спокойно идти по берегу, если нам вдруг понадобится пробраться на север, заметил, кивнул. Даже сейчас вижу тот камень. Правда, мои глаза не твои, и мне все равно кажется, что он почти впритык к воде с такого расстояния, но все равно стало понятно, что вода отступила сильно, так что я даже рад, что Юмика устроила тот взрыв и снесла к чертям завал. Кстати, теперь я уверен, что он точно был искусственным. Но странно, что враг не вышел нас уничтожить, так как мы сейчас крайне уязвимы. Может, и враг уязвим и крайне ограничен в своих возможностях, предположила разведчица. Я тоже заметила эту странность, но у меня просто нет других разгадок для этой загадки. Враг знает о нас с гарантией, но не нападает. Почему? Может, в космосе перепутали с кем-то другим? Да даже если перепутали, то нам по факту некто неизвестный объявил войну, сжал чуть сильнее весло Ярев, из-за чего то захрустело под давлением усилителей его перчатки. Ладно, плывем дальше. И они плыли. До берега оставались считанные метры, но все же еще на той стороне было принято решение, что лодка остановится только в тот момент, когда соприкоснется с береговой линией. И это произошло. 25 минут, практически ровно, движение, и они преодолели эту водную преграду. Теперь дело оставалось за малым – добраться до другого берега, но, прежде всего, нужно было дать сигнал команде Джона, что все получилось. Сняв с пояса сигнальный пистолет, Яр нашел сигнальную зеленую ракету, с помощью которой было тут же дано понять, что прикрытие может возвращаться на базу. И Джон не стал медлить. Он махнул рукой, неуверенный в том, что его увидели, после чего с оглядкой, опаской, тревогой в душе направился назад. Он впервые шел один, из-за этого переживал, но в итоге добрался спокойно до лагеря, хотя увидел по пути больше, чем обычно. Джон никогда не думал, что его внимание может настолько обостриться, что он сможет подмечать то, чего ранее даже бы не заметил. Он видел странных насекомых на деревьях, он видел земноводных, которые на огромной скорости носились между кустарниками, обращал внимание на редких птиц, которые провожали, как ему казалось, голодным взглядом путника. Но все же он добрался, хотя паранойя знатно потрепала ему нервы. Ну как строительство? Заглянул он в дом, а потом присвистнул, увидев полностью готовый коридор, а самих строителей было слышно где-то в одной из будущих комнат. А во, Джон тут же прошелся, удивляясь тому, как сильно может измениться помещение за считанные часы. А ведь его действительно не было всего 2,5 часа. Но потом его фантазии разбились о жестокую реальность. Был действительно готов только коридор, который освещался только из окна в противоположной его части. Мрачно, неуютно, все вокруг скрипит. А комнаты не были готовы вообще. Но даже так это было больше, на что он рассчитывал. Джон был удивлен, так что не стал мешать азиатам, развернулся и направился спокойно в сторону вышки. Девушка же на вышке определенно скучала. Она пыталась чем-то себя отвлечь, но ей это давалось тяжело. Не ее это труд, ей нравилось больше бродить или спасать жизни. Просто так стоять, когда мир вокруг движется, было выше ее возможностей. «Привет», — поднялся темнокожий, широко улыбнувшись девушке. «Какие новости? На севере есть несколько стай птиц, плюс одно непонятное тепловое пятно, но оно не двигается, лишь слегка меняет форму. Словно аномалия какая-то или воздушный мешок», — дернула плечами Борцова, тут же переведя свой взгляд на другое направление. «На северо-западе какие-то непонятные блики с дальних холмов. Не могу понять, что это. Дальности бинокля не хватает, но пока никаких угроз. На востоке тихо, на юге только было какое-то интересное движение в небе, но сейчас тихо. Близко никто не подлетал, зверье не появлялось. Как-то так, как группа. Успех», — кивнул Джон. «В воде что-то было, но они побоялись приближаться. Как и договаривались, я буду слушать разные частоты. Когда они будут приближаться, свяжутся со мной, я выдвинусь навстречу. А тебе снова сюда нужно будет встать, ну как в прошлый раз». «Поняла», — кивнула девушка. «Сколько на это времени потребуется?» «Ну с учетом того, что им по прямой идти осталось около 10 километров, может, часов через 5-6. «Но я не уверен», — дернул плечами он. «В любом случае можешь идти, а я тут останусь. Командир назначил, значит, мне бдеть». «Тогда держи», — сняла с шеи бинокль Анна, после чего передала его своему сменщику. «Жди животных. Как сказала Юми, они могут выйти сегодня, как раз проголодаются. А я думал, что уже выходили», — тяжело вздохнул боец. «Ладно, все равно за землей следить придется. Теперь точно можешь идти». Штурмовик сделал полшага в сторону, после чего девушка быстро спустилась вниз и направилась в сторону леса. Ей нужно было обойти все вокруг, сделать свои пометки, где уже собрала все ее интересующее, после чего проверить, нет ли чего нового. А это время, которая уходила, но зато на лице Анны вновь появилась улыбка. «Хоть что-то более интересное, чем это чертово ожидание», — с наслаждением проговорила она, после чего сорвала листик с дерева, внимательно на него посмотрев. «Интересно, а листья тут съедобные?» Глава 25. «Вот я сейчас искренне рада», — бубнила себе под нос Лия, медленно переставляя ноги из-за вязнущей земли, — «что мы сейчас в броне. Чертова мошкара вообще не дает имплантаты активировать. Сильно давит на уши», — уточнил Ерев, который из-за проблем с поверхностью старался держаться как можно ближе к своей напарнице. «Твою ж дивизию по колено почти проваливаюсь». «Очень сильно», — ответила девушка, а потом с рыком переставила ногу. «Черт, назад будет очень тяжело возвращаться тут. Видимо, был разлив реки, почва успела промокнуть, но не успела высохнуть». «Так и есть», — спокойным голосом проговорил Яр, на миг остановившись. Примерно еще метров 200 и должна начаться сухая земля. Там начинается легкая возвышенность, за которую река явно не должна была перевалить. Тут поток уже был ослабевший, все же тут деревьев полно. «Смотри», — повела стволом девушка, после чего сделала легкий тычок вперед, показывая на какой-то объект по правую руку от поры. «Там что-то лежит». Яр пригляделся, после чего посмотрел в двукратный прицел, который перед самым подходом решил установить на автомат. Мелочь, а помогает. По крайней мере, на тренировках с таким прицелом Яреву было куда проще отстреливать условного противника, нежели без него. И в нем он действительно увидел то, что в какой-то степени шокировало девушку. Там лежала тушка огромного животного. Кем оно являлось при жизни, понять уже невозможно. Насекомые облепили его целиком. Местами остались только кости. В голове 11-го сразу мелькнула мысль, что зверь оказался в воде, где его застали врасплох, после чего убили и начали есть. Но отступление воды не дало подводным жителям завершить начатое, из-за чего этим стали заниматься насекомые. И сколько таких уже видела, уточнил Яр, когда отпрянул от прицела. Первый, спокойно ответила девушка, после чего медленно продолжила переставлять ноги сквозь склизкую и вязкую землю. Вода хоть и быстро перевалила через берег сюда, но все же она не особо быстро разливалась. Многие успели убежать, но этому просто не повезло, как мне кажется. Возможно, кивнул Яр. Давай, идем, немного осталось, хочу немного передохнуть, прежде чем продолжить наш поход. Благо, не так много идти. Еще 15 минут пути, после чего пара смогла выбраться из этого вязкого болота. И чем ближе они приближались к возвышенности, тем быстрее шли. И скорость возрастала не только из-за того, что они сами хотели побыстрее выбраться из этой ловушки, ибо их тут могли подстрелить, если бы присутствовал где-то поблизости противник, но из-за банального уменьшения слоя промокшей земли. «Слава богам!» — воскликнул Ярев, после чего рухнул на колени и начал шумно дышать, отложив в сторону автомат. «Теперь всю эту черт-глину нужно убрать, иначе механизмы брони заклинить может. Пока ты говоришь, я уже делаю», — усмехнулась более спокойным и менее уставшим тоном девушка, которая действительно сидела и вытирала припасенными заранее тряпками грязь с брони, докуда могла дотянуться. Мелочь, по сути, броня могла сама избавиться от лишних элементов, но это повысит ее износ, а средств для ремонта у команды просто не было в данный момент. Из-за этого к ней придется относиться более бережно, нежели положено. ТТХ брони позволяют не то что в грязи ходить, в ней можно ползать, погружаться с головой, а потом вылезать, зная, что она продолжит тебе исправно служить, пока ты ее не снимешь. Но износ повышался, если верить тем же самым бумажкам, электронным бумажкам. Еще 20 минут, потраченных, как казалось им обоим, впустую, после чего они медленно побрели в сторону капсулы. Противоположный берег реки оказался более холмистым. Овраги чередовались подъемами, везде росли деревья, которые зачастую не удерживались в почве и падали, тем самым иногда преграждая путь. Но единственное, что подмечалось, запустение. Насекомых все еще было полно, а вот птиц, земноводных, различных млекопитающих не было видно от слова совсем. Они словно убежали отсюда, опасаясь дальнейшего разлива реки, либо испугались взрыва, либо взрыв спровоцировал волну, которая частично перевалила через холм, осев где-то в глубине оврага. «Тихо», — напряженно говорила девушка. «Если бы с этой стороны были замечены дроны противника, то я бы сказала, что нам готовит ловушку, но нет, врага тут точно нет, иначе бы как-то уже выделился бы среди этого запустения. Просто тихо, ненавижу тишину в походах». «Предвестник беды», — с интересом уточнил Яр. «Да, большой беды. Причем на моей памяти не было ни единого случая, чтобы после тишины не началась какая-то буря», — посмотрела Лия на небосвод, после чего чертыхнулась. «А еще есть одна причина, почему зверье могло разбежаться». «МММ», не стал задавать лишних вопросов командир, а лишь промычал, направив свой взор на миг в том же направлении, что и напарница. «Ничего не вижу. Будет шторм», — вздохнула девушка. «Причем хороший шторм. Примерно в десятке километров севернее сплошная линия облаков, и ветер начинает подниматься. Пока слабенький, но по мере приближения сплошной стены облаков стихия будет усиливаться. Надо ускоряться, пока у нас есть возможность. 8 километров по прямой осталось и 11, если идти по холмам. Тогда ускоряемся», — присмотрелся к северному направлению Ярев, после чего был вынужден согласиться с девушкой. Дальше они шли, уже не особо осматриваясь. Машкара все равно не давала активировать имплантаты, а без них ее внимания все равно хватало, чтобы замечать все, что было под ногами и метрах в 100 от группы. Яр же просто старался не отставать в меру своих сил. Через какое-то время лес закончился, по прямой оставалось всего 6 километров, но начиналась степь. Трава тут, на удивление, росла довольно редко, но временами виднелись клочки зеленой, но чаще всего жухлой желтой травы. Хоть река была достаточно близко, но, видимо, ветра не давали снегу осесть, а испарение превышало норму. И это дико смотрелось на фоне того, что группе только что пришлось продираться через практически болото, которое хоть и появилось буквально на днях. «Слышишь?» — с наслаждением проговорила девушка. «Не слышу», — мотнул головой Ярев. «Что должен слышать?» «Вот именно тишину», — с еще более усилившимся чувством проговорила разведчица. «Я, наконец, могу активировать имплантат, так что прошу сейчас вести себя тише, убавить микрофон на минимум, иначе сам знаешь последствия». «Угу», — кивнул командир отряда, после чего сделал то, что от него требовалось. Сразу после этого было видно, что девушка идет весьма бодро и уверенно, часто смотрит по сторонам, охватывая своими чувствами куда большую дистанцию, нежели раньше. Сейчас она начала чувствовать себя в своей тарелке, она была уверена в том, что никто на них не нападет, тем самым придавая уверенности командиру отряду, ведомому в данном случае. Яр же сам расслабился, он был готов действовать по первой необходимости, но внутренняя струна больше не была натянута, так как не было необходимости дополнительно напрягаться. И он просто шел и наслаждался холмистыми пейзажами, слушая легкие завывания ветра. Ему нравилась такая погода. Он сам не понимал почему, но это были его любимые мгновения. За секунды до бури, когда все вокруг еще мирно, но скоро начнется хаос. «Осталось 2 километра», — проговорила спокойно Лия, чем немного ошарашила парня. «Довольно быстро», — тихо проговорил он, а грозовой фронт словно и не приблизился, будто он в другую сторону идет. «Пока мимо», — кивнула девушка, — «Яр это видел, так как все еще держался довольно близко, около 10 метров, но ветер переменчивый, направление менял уже 2 раза, так что не надейся, что нас обойдет стороной, может и не попадем в самый центр бури, но точно нас зацепит, и у меня есть не самые приятные новости». Яр не стал интересоваться, что это за неприятные новости, просто молча встал рядом с девушкой на вершине очередного холма, сделал глубокий вдох, после чего шумно выдохнул. Тем временем Лия смотрела через прицел своей винтовки и что-то шептала на своем родном языке. Этот язык парень слышал впервые, из-за чего даже представить не мог, о чем девушка сейчас говорит. «Есть 2 новости», — отпрянула от прицела девушка. «Все как обычно. Начну сразу с плохой. Капсула среди небольшого озера не утонула, раскрылись подушки, но они явно спускаются, есть крен, уже примерно на 1/3 нос или ноги, ты понял, под воду ушли, короче, сколько еще протянет капсула, не знаю, но из-под воды ее доставать я не горю желанием, ты тоже, но в воду в любом случае придется лезть, тогда я в воду», пожал плечами Яр, «хоть система оценила тебя как более сильную и выносливую, но лучше прикрывай с холма. С винтовкой это проще делать. Ну а я постараюсь протолкнуть капсулу к берегу, надеюсь, там ничего не залило. А то Элеонора предупреждала, что связь не самая лучшая с капсулой. А как она тогда столь точно точку определила, где она находится?» С усмешкой уточнила разведчица. «Лукавит. Либо просто моделирование ситуации провела, ибо капсула сначала ударилась о холм», показала рукой Лена шлейф, который оставила после падения капсула, а потом уже покатилась в сторону озера. Низина, кстати, не особо большая и озеро скорее стихийное. Тут не так давно мог быть очередной мощный шторм, как тот, махнула она рукой в сторону облаков. Они, кстати, приближаются. И если не хочешь захлебнуться, то нужно прямо сейчас ускориться. Яр кивнул и рванул вниз. Он прекрасно понимал, что вода будет стекать со всех окрестных холмов в эту лужу, из-за чего она будет увеличиваться в размерах. Но самый большой минус, как ему казалось, придется снять броню, подставляясь в наивысшей степени. Оказавшись внизу, 11-й осторожно положил автомат на какой-то случайно подвернувшийся валун, после чего начал спешно снимать с себя элементы брони. Сначала рюкзак, после перчатки, которые улетели в сторону, затем шлем, который оказался рядом с ними, затем нагрудная пластина, вместе с ней упала и та, что была на спине, и так далее, элемент за элементом. Его руки действовали машинально, он уже подсознательно знал, что и где нажимать, из-за чего не особо задумывался. Просто уже привык за столь короткий промежуток времени пребывания на планете. Вот и все, быстро размялся он, подергав руками и ногами, оставшись в одном водоотталкивающем комбинезоне. Пора нырять, ну удачи мне. Первый шаг, второй и на третий прохладная вода встретила его, из-за чего по телу машинально пробежали мурашки. БРРР, передернула его, после чего он нырнул. Андреас, имя, Андреас, фамилия, Рей, возраст, 27, 30 лет, рост, 182, вес, 78, принадлежность к клану, Грин, семейное положение на момент начала экспедиции, холост, специальность, компьютерные технологии, нейроинтерфейсы, дополнительные навыки, взлом современного программного обеспечения, создание программного обеспечения, как узкоспециализированного, так и широкого профиля, навыки владения оружием, штурмовые винтовки, гладкоствольные карабины, пистолеты, стиль боя, на ближней и средней дистанции, в зависимости от типа оружия, причина участия в первой колонизации, отобран специальной комиссией клана с последующим проведением обучения по недостающим навыкам, возможности автономного пребывания на планете, при базовом наборе выживания, примерно 10 дней, имплантаты, нейроускорители, установленные в кости черепа, персональный чип колониста, частичное усиление мышц. Предыстория. Родился 28 числа 3 месяца 6125 года 3 эры. Является ребенком потомственных колонистов на территории восстановленной Земли. Родители не смогли стать основателями новых поселений из-за отсутствия востребованности в этом, но Рей продолжал гореть желанием продолжить дело своего деда по линии отца. Из-за особенностей системы отбора и оценивания клана в возрасте 5 лет поступил в специальную школу компьютерных и нейротехнологий, где получил свои навыки, выпустился из нее спустя 15 лет, за время которых прошел также стажировку в специализированных структурах клана Грин. В возрасте 20 лет поступил на военную службу клана Грин, где прослужил 5 лет, после чего прошел отбор в колониальную экспедицию. В дальнейшем 2 года проходил дополнительное обучение по совершенствованию ранее обретенных навыков, а также по методам и способам выживания. Итоговой колониально-экспедиционной комиссией был оценен на 8 из 10 баллов, был допущен в качестве технического персонала передовых военизированных подразделений. В последующем провел 3 года в анабиозе при перелете между звездными системами. Биологический возраст не изменен. Хронологический возраст на момент прибытия к колонизируемой планете – 30 лет. Личные качества – спокоен, уравновешен, психически устойчив, способен решать многокомпонентные задачи, правильно разыграть сложную тактическую партию, некоммуникабелен. Возможные роли в качестве колониального жителя. Технический персонал, научный персонал, штурмовой высокотехнологический боец, помощник командира подразделения. Физические способности. Сила – 4 из 5. Выносливость – 3 из 5. Ловкость – 2-5 из 5. Глава 26. Сделав последний рывок, с яростным рыком, напрягаясь всем телом, вспоминая чьих-то родственников и не только их не совсем лестными словами, Ерев спустя практически час смог вытолкнуть уже наполовину затонувшую капсулу на береговую линию. Это стоило ему практически всех сил. Когда он встал на ноги, то еле на них удержался. Единственное, чего ему сейчас хотелось, упасть и уснуть. Но он несколько раз сильно ударил себя по щекам, после чего направился к своему рюкзаку. Там он нашел убранную флягу с водой, из которой выпил практически половину содержимого залпом, а следом буквально поглотил питательный батончик. Только после того, как Яр полностью пришел в себя, он начал снаряжаться. Лия пока стояла и внимательно смотрела по сторонам. Периодически она подавала условные знаки, чтобы командир поторопился, но у него просто не было сил делать все быстрее. Как мог, так он и делал. И в итоге в броне он оказался только через десяток с небольшим минут, после чего направился к капсуле. «Какова обстановка?» – уточнил 11-й, после чего вскрыл панель и начал подключаться к системе управления капсулой. «Нас точно накроет», – оптимистично и как-то радостно, что удивило командира, – проговорила разведчица. «Но зверья и противника вокруг нет, тишина полная, и, видимо, именно из-за этого по пути сюда мы и не встретили никого, кто бы мог бы на нас напасть, но все равно стоит поторопиться. Что-то меня смущает, но я не могу понять что. Весь периметр во всех доступных диапазонах проверила, ничего не видно. Но что-то не так, когда что-то идет слишком хорошо, значит, скоро оно пойдет через жопу, хмыкнул Яр, проговорив это задумчиво, сосредоточившись на выполнении своей задачи. Хитро перефразировал, усмехнулась девушка. Ладно, снова включаю имплантаты. Буду слушать уже не такой далекий дождик и всматриваться в темноту, которую образовали тучи над ним. Яр ничего не ответил, все так же монотонно подбирая ключи управления к капсуле. Парень даже не был удивлен, когда понял, что придется долго провозиться. У данного представителя колониальной экспедиции в капсуле были образцы довольно серьезных технологий, которые отвечали за информационную безопасность. Если потенциальный противник сможет ими завладеть, то сможет понять, на каком уровне развития находится человечество. Правда, ему ничего не мешает взломать и атаковать людей и сейчас, но страх перед неизвестным всегда сильнее, чем решимость. И каждый разумный сначала будет пытаться обдумать все происходящее, прежде чем действовать в условиях малой определенности. Разраб разрабатывал, да не выразработал, проговорил вспомнившуюся скороговорку одного из первых знакомых в реальности Яр, после чего, наконец, смог подобрать нужный ключ. Дальше в дело постепенно вступала автоматика капсулы. Она не была повреждена, в отличие от блока связи, из-за чего все внутренние процессы могли пройти практически идеально. Но с учетом того, что у капсулы по какой-то причине заряд батареи оказался почти на нуле, что-то в любой момент могло пойти не так, и к этому не так Ярриф морально готовился. Но время шло, индикаторы показывали, что все идет в рамках понятия «штатно», внутри тела начало шевелиться, подавать признаки более разумной жизни. Некоторая жестикуляция показывала, что оператор капсулы явно работает с каким-то продвинутым интерфейсом, который виден только ему. И это Яру странным не казалось, так как технологии человечества на самом деле могли быть куда более продвинутыми, чем те, о которых 11-й вообще мог в принципе знать. Послышалась ругань, не Лии, а из капсулы. Что-то пошло не так, человек внутри схватился за голову и начал буквально кричать от боли. Но Яр уже не мог вмешаться в процесс. Вот-вот защитное стекло должно было взлететь на воздух, чуть-чуть отклонившись в сторону. И это могло его убить. Из-за этого ему пришлось ждать, оставив с болью, которую в итоге причинила программисту капсула, один на один. Еще пара мгновений, и крик стих, но движения сохранились. Ослабло. Привык. Уже не так важно, ибо защитный прозрачный экран с громким хлопком отлетел от капсулы, из которой буквально через пару мгновений с агонией на лице вывалился человек. Боль и страх исказили его, а искусственные улучшения делали внешность человека неестественной. И что самое удивительное, шлема на голове не было, в отличие от всех прошлых представителей. Черт, тут же рванул на помощь Яр, осознав, что человек не может встать, что новый член команды, только придя в себя, вот-вот мог умереть. Судорожные дергания, резкие движения руками и ногами, вздохи, но никаких криков. Глубины не было, но Андреас, а именно так звали нового члена команды, если верить базе данных, не мог найти опору, был дезориентирован, из-за чего мог банально захлебнуться. Буквально 5 секунд, и голова программиста оказалась чуть выше воды. Он попытался сделать полный вдох, но моментально закашлялся и начал задыхаться. И уже через пару мгновений оказался на земле, потом тут же переместился на колени к спасителю вниз лицом. Следом слетела защитная пластина, освобождая спину. Несколько ударов и вода, которая успела попасть в легкие, под силой тяжести начала покидать тело человека. «Твою мать!» – простонал Андреас, когда окончательно пришел в себя. «Эта чертова машина попыталась закачать в меня смертельную дозу адреналина», так как не могла прощупать кхада, черт, не могла прочувствовать мой пульс. Главное, что остался жив, спокойно и почти монотонно проговорил Ярриф, посмотрев на свою спутницу. Опиши свое состояние, что болит, где болит, как болит, ну и так далее. Голова раскалывается просто и тошнит, видимо, воды этой тухлой нахлебался, с отвращением ответил Андреас, после чего смог выпрямиться, сделать полный вдох с легкой опаской в глазах, а после с наслаждением выдохнуть. «Да», — протянул он, — «как же, черт возьми, приятно иногда просто дышать нормально, не опасаясь сдохнуть. А еще сказано, что ты никому не кабелен», — усмехнулся Яр, — «а вон как болтаешь. На самом деле я не особо люблю людей. Скажем прямо, я социофоб, но прописали это именно так», — пожал плечами программист. «Но я умею терпеть. поэтому спокойно вытерпел твои прикосновения, хотя я не люблю, когда меня кто-то трогает без моего, скажем так, разрешения. С детства пошло. Понял, кивнул Яр. Собирайся, нужно возвращаться в лагерь, пока нас шторм не застал в этой низине. Собирай все, что можешь собрать, после этого мы поднимаемся вон к той снайперше, махнул небрежно рукой в сторону Лии командир, а оттуда двинемся на восток, вдали, через реку, километров за 13, наш лагерь. Понял, кивнул новичок. Минут 10 черт как голова раскалывается. Тяжело поднявшись на ноги, Андреас помассировал свои виски, после чего побрел в сторону своей капсулы. Там он раскрыл несколько ящиков, разобрался, что где лежит, после чего начал спокойно упаковывать все в свой рюкзак. Несколько раз ругался, докладывал о том, что повреждено, а что можно использовать. Например, палатка была уничтожена, сгорела в камере хранения, а несколько радиоретрансляторов были целы, из-за чего любая группа вылазки могла оказаться обеспеченной связью на дистанции более 100 километров. Оружия у Андреаса не оказалось, за исключением пистолета, который он повесил на пояс, точнее, кобуру от него, а пистолет убрал в нее. Дальше он попросил помощи у своего командира, отойдя немного в сторону, дистанцируясь таким образом, после чего со стороны наблюдал за тем, как его припасы, которые не уместились в рюкзак, забирал другой человек. И вот теперь Яр видел, что он действительно никому не кабелен. Руки скрестил на груди, взгляд демонстративно отведен в сторону, всем своим видом показывал пренебрежение. Но он член команды, его включили в ту сотню, которая должна была выполнять операцию. А значит, его умения и навыки стоят того, чтобы даже со своими особенностями он был включен в передовой отряд. «Готово», — проговорил Яр, закидывая рюкзак себе за спину. «На удивление, у тебя не так много всего было. Пищи так вообще всего на трое суток. Зато техники компактной полно, от которой достаточно много всего осталось целым», — дернул плечами Зеленый. «Может, пойдем уже?» «Да», — кивнул Одиннадцатый. «Нечего задерживаться. Пока идем, изучи базу данных». «Угу», — ответ уже был глухим, так как программист надел на себя шлем, а после двинулся в ранее оговоренном направлении. Забравшись на вершину, Андреас тут же глянул в сторону облаков и тихо ругнулся. Он ненавидел дождь в любом его проявлении, но внутренне был рад тому, что внутри рюкзак обшит водонепроницаемой тканью, которая защитит капризную электронику. Махнув рукой, Лия двинулась первой, показывая дорогу. Следом по приказу командира пошел Андреас, замыкал небольшую колонну, соответственно, Ерев. Он уже в какой-то степени умел ходить в тыловом дозоре, если это так можно было обозвать, поэтому и отдал соответствующие приказы. В это же время ветер, как и предсказывала девушка, начал сменяться с восточного на юго-восточный. Тучи медленно, но неуклонно начали приближаться, а влажный воздух стал наполнять пространство вокруг. Бойцы это чувствовали, так как фильтры пока были выключены, и это заставило их ускориться, ибо в дождь по широкой реке плыть довольно опасно. Им и так придется это делать, но лучше минимизировать риск и добраться до реки быстрее. Поэтому все перешли на легкий бег. Тяжелее всего приходилось как раз замыкающему. На него хоть и ориентировалась Лия, но с каждым километром у него оставалось все меньше и меньше сил. Заплыв, который он недавно сделал, вытянул из него практически все, да и он сам еще не восстановился. Одно он знал точно: человек куда выносливее, чем он сам себе представляет. Поэтому мысленно подгонял себя вперед, заставлял бежать, ругался на себя, но бежал. Бежал, насколько хватало у него уже не физических сил, а морально-волевых. Ноги уже не поднимались нормально, а волоклись. Голова почти всегда была опущена, лишь изредка Яр ее поднимал, чтобы посмотреть на возможные препятствия. Главное, добежать, мычал он сам себе под нос, тяжело дыша при этом. Главное держаться, черт, впереди болото в дождь, но деваться уже было некуда. Они должны были сегодня вернуться. Ни палатки, ни большого запаса еды команда с собой не брала. Да, были новые, полученные из капсулы Андреаса, но вот места для ночлега все так же не оставалось. И это еще больше подстегивало команду ускориться. Оказаться в ночь под проливным дождем – одно из самого худшего, что может произойти с группой путешественников. «Всем стоять!» – отдала команду Лия, после чего тут же последовало следующее. Спуститься немного правее в южную сторону. Сама же разведчица лишь немного отошла в сторону и залегла, после чего еще немного сместилась, прячась в траве. Некоторое время она лежала неподвижно, смотря в сторону уже такого близкого ливня, который сплошной стеной приближался к группе, а потом подскочила, резко спустилась ниже, а после рванула в сторону лагеря. Противник. Уже на бегу оповестила она остальных. Этого оказалось достаточно, чтобы понять все, что происходит. Тот же дождь мог оказаться искусственным. Люди на Земле уже научились управлять погодой так, чтобы планета процветала. Так что и представители иных рас тоже могли это делать. По крайней мере, Ерриф в этом не сомневался. Краткий отдых помог ему восстановить частично силы. Немного, самую малость. Но больше всего подстегнул его активнее двигаться адреналин. Ноги сами по себе ускоренно переставлялись в нужном направлении. В голове не было лишних мыслей. Он даже умудрился отдать несколько запросов, после которых смог получить направление, практически точное местоположение противника. И это настораживало. Их разделяли какие-то сотни метров. В лесу скроемся, попытался сам себе дать надежду командир, но это не сработало. По крайней мере, они не смогут там по нам стрелять прямой наводкой. И все же стрельба началась. Враг открыл огонь. Все боеприпасы пролетели мимо, но это явно была пристрелка по далеким и бегущим целям. Следующие боеприпасы должны были полететь куда кучнее. Да и попадать особо не надо было, ибо это были не автоматные пули, а боеприпасы легкой техники, из стволов которой начали отрабатывать по на мгновение показавшейся из-за холма разведчицы. Вынужденно показавшейся, ибо только так можно было попасть в следующий овраг. Следующим рванул Андреас. Боеприпасы врага начали разрываться куда ближе, падали уже не в 10 метрах, а в половине от этой дистанции. Но он проскочил без проблем, начав разрывать дистанцию. А вот Ерриф понимал, что по нему могут отработать уже точно, могут его ранить, он может стать обузой. Поэтому он смело сорвал одну гранату с разгрузки и кинул ее в сторону противника. Дымовых не было, присутствовали только защитные и наступательные, но даже этого хватило, чтобы поднять в воздух приличное количество земли и под ее прикрытием пробежать опасный участок. «Лес впереди», — озвучила Лия. «Примерно 500 метров, на легкой возвышенности. Там мы будем как на ладони, нужно будет ускориться. Сильно. Командир, справишься? А куда я денусь?» Попытался весело ответить он, чтобы показать свою уверенность, но этой самой уверенности явно не стало больше. Одно спасало группу. Враг не пытался по какой-то причине покинуть границы дождевого фронта. Яр даже не пытался гадать, из-за чего именно. Просто признал этот факт. Либо не хотел приближаться, либо ему нужен был дождь для существования. Ведь и амфибии могли стать разумными. Когда группа добралась до подъема, то они сократили дистанцию, перевели быстро дух и только после этого сделали рывок вперед. Ерриф практически сразу отстал. Организм начал уже подводить. Последние резервы начали уходить. Перед его глазами уже плавали темные пятна, которые буквально давили со всех сторон. Ему хотелось упасть и уснуть, но он держался, бежал, мечтая добраться до лагеря. «Сука!» — крикнул Андреас, после чего завалился на живот. Яр сравнялся с ним, быстро заметил, что осколок, пробивший защитную пластину на ноге, застрял и мешал двигаться дальше. Маленький осколок камня, который должен был раскрошиться, но в итоге стал причиной сильного ранения бойца. 11-й схватил подранка, потянул его наверх, тот же не стал упираться, здоровой ногой помогал, а левой рукой отстреливался из пистолета. Это было как по слону из мухобойки, но выстрелы придавали уверенности, давали понимание, что, несмотря на всю плачевность ситуации, группа может при необходимости огрызнуться. Правда, исход будет плачевным, но это нюансы. Больше таких попаданий не было. Противник мазал нещадно. Видимо, не привык стрелять по таким целям на этой планете. Да и Андреас ни разу не попал из своего пистолета, если верить статистике попаданий, которая автоматически начала собираться чипом колониста. Но несмотря ни на что, группа смогла добраться до леса, где начала активно петлять среди деревьев. «Подхвачу». Подстроилась с другой стороны от раненого девушка, из-за чего темп движения увеличился. «Осталось добраться до лодки, надеюсь, враг через лес не пойдет. У них может быть десант». «Устало», с хрипами в голосе бросил Ерриф. «И он может свежий нас преследовать. Могу попытаться вызвать наших». «Вызывай», кивнул Яр, после чего еще чуть активнее начал двигать ногами, заметив, что темп из-за него снова стал снижаться. Глава 27. Тревога. Раздался в динамиках шлемов всей группы в лагере голос Джона. Снаряжаемся и выдвигаемся навстречу группе эвакуации. Их преследует противник в размере минимум отделения. Требуется прикрытие. Поймал сигнал, уточнила машинально Анна, которая уже выбежала из леса и устремилась в сторону лагеря. Слабый, с помехами, несколько раз повторяли одно и то же, хмуро и злобно отвечал штурмовик, снимая свой пулемет со станины. Но все же да, поймал сигнал и разобрал его полностью. Им осталось около 2 километра до реки. Это минут 10 максимум с учетом сложности пути. Нам нужно поторопиться. Дальше в эфире была тишина. Все работы были мгновенно завершены. Рен с женой выбежали из дома, надевая по пути шлемы. Анна уже приближалась к лагерю, но шлем не спешила надевать. Джон же сбросил свой пулемет, а следом спрыгнул сам, не почувствовав удара из-за хорошей амортизации. Группа собралась окончательно буквально за 2 минуты после объявления тревоги, после чего со скоростью самого медленного бойца, Джона, выдвинулась в сторону реки. У каждого были с собой различные виды вооружения, которые могли помочь в любой возможной ситуации. У Джона в руках был его любимый пулемет с достаточным боезапасом. Рен же в руках держал многозарядный гранатомет. Правда, каждый заряд был одноразовым, снижая точность выстрела каждого последующего, а пуска залпом не предусматривалось. Но именно это оружие должно было в случае чего накрыть противника или его технику, если таковая имелась. Юмика бежала с 2 модифицированными пистолетами и легкой штурмовой винтовкой. Враг мог предпринять безумную попытку высадки на этом берегу, так что оружие для перестрелки на ближней дистанции могло пригодиться. Анна же держала в руках обычную стандартную модель армейской штурмовой винтовки, которая часто использовалась во время боя на ближней и средней дистанции. Но это было не самое главное. Начался дождь. И не просто дождь, а ливень, который мешал, который сокращал видимость буквально до 15 метров. Это жутко нервировало всех, но они продолжали бежать, ориентируясь больше на карту, чем на то, что они видели перед своим носом. Река в какой-то момент дала знать потерявшаяся впереди Юмика, которая на этот раз была в головном дозоре. Чисто. Приказы, рассредоточиться. Тут же начал командовать Джон. Расстояние между бойцами не менее 15 метров. Всем переключить прицелы на режим тепловизора. Батареи не жалеть. Ждать появления наших. По пути связался с ними, дал понять, чтобы активировали тепловые маячки, чтобы по ним случайно не попали. И группа без лишних слов рассредоточилась, спряталась кто где. И бойцы стали ждать. И это была самая тяжелая часть, ведь ничего не было видно. Не было слышно, только шум дождя и огромные потоки воды, которые заставляли и без того бурную реку увеличиваться в размерах. И это только добавляло сложности тем, кто пытался добраться сюда. Если болота станут хуже, чем они были во время их утреннего марша, то группу эвакуации могут и не дождаться. Тогда операция будет практически полностью провалена. Но надежда не пропадала. Каждый ждал и пристально следил за противоположным берегом. Его было плохо видно. Вода создавала сильные тепловые помехи, но все же видно. Первые 10 минут прошли, но сигналы от группы еще принимались. Они пытались передать свое текущее местоположение, но очень частые молнии, которые били неприлично близко, временами глушили связь полностью. Но даже так группа получала ценные сведения. Затем начало доноситься эхо выстрелов и разрывов. И сразу становилось понятно, что это не человеческое оружие, что это огонь противника, преследующего группу. Но, судя по всему, ничего страшного пока не произошло. Все спокойно следовали дальше. Относительно спокойно. Темп, по крайней мере, не снижался. Второй десяток минут ознаменовался усилением ветра. Стена начала бить не вертикально, а практически горизонтально. Даже лежачие бойцы чувствовали, насколько сильно дует ветер. Бойцам, которым предстоял заплыв, это явно было не на руку. Вижу. На 23-ю минуту после объявления тревоги воскликнула Анна. 3 ярких сигнатуры. Все рядом. Похоже, кто-то из них ранен. Спускаются к реке, а также видно сгустки тепла и иногда разрывы в стороне. По ним ведут огонь. Неплотный, но и не совсем меткий. Приготовиться к бою. Отдал приказ Джон, а сам перевел свой пулемет в режим максимальной готовности к бою. 3 минуты, группа оказалась в лодке, после чего тронулась. Медленно. Она боролась с 2 стихиями сразу, но все же плыла. Враг же показался на холме, начал стрелять в сторону тройки, при этом его меткость возросла в разы. Это точно было не совпадение. Враг специально гнал людей к реке. Уничтожить. Злобно отдал приказ темнокожий, после чего первым открыл огонь, тем самым давая цели указания, и начали стрелять все, только тяжелое вооружение не использовалось. Рен использовал свой автомат, который также прихватил с собой. У него не было прицела, так что ему пришлось ориентироваться на яркие трассеры. Но сейчас не требовалось уничтожить врага, только подавить, создать иллюзию массовости, заставить врага дрогнуть и отступить. И это удалось. Пятеро неизвестных скрылись за пригорком, огонь людей тут же стих. Но затишье было недолгим. Тут же на возвышенности противоположного берега появилось уже 8 бойцов, которые начали более интенсивно стрелять по удаляющейся лодке, которая только чудом еще не перевернулась, а ее экипаж не ушел под воду. «Рен!» — крикнул в эфир командир отряда прикрытия, после чего, буквально через 3 секунды, первая ракета полетела в сторону врага. Разрыв оказался достаточно далеким, но даже так осколки зацепили как минимум 2 бойцов противника. Они упали, крутились, после чего их оттащили назад, а все остальные снова скрылись. После этого затишье затянулось, но никто не думал даже сворачивать оборону. Враг мог показаться вновь, и все это время лодка плыла по реке. Пару раз опасно наклонялась, но все же успешно добралась, из нее выскочили сначала 2, а потом вытянули и 3-го. «Что с ним?» — уточнила Анна, которая тут же подскочила к подранку. «Осколок», — тут же пояснил Ерев, — «требуется операция». Крови потерял уже достаточно. В лагерь. Живо. Начала приказывать Анна. «Лия, я тебя сменю тут, а ты меня в прикрытии». «Хорошо», — ответила та, после чего девушки поменялись местами. «Пока не доберемся до лагеря, оборону не снимать», — практически голосом мертвеца проговорил командир всей группы, после чего подранка потащили в лагерь, и снова время потянулось. И тянулось оно чертовски медленно. Но врага больше не было видно, а ветер начал стихать. Юмика это не нравилось. Она понимала, что все это не просто так, но не решалась высказать свою точку зрения. Она могла не совпасть с действительностью, но она нутром чувствовала, что этот шторм создан врагом. «Прибыли», спустя 15 минут раздалось в эфире. «Тут сухо, если что, возвращайтесь, миссия выполнена». «Группа собрана в полном составе», уточнил Джон, после чего неуклюже поднялся на ноги. «Да», уже ответила Анна за него. Ерев уснул, даже броню не сбросил, но отвечу за него. «Если я правильно поняла, то теперь нас 7. Неплохое название, кстати», усмехнулась Лия. «Как думаете, о нас сложат легенду?» «Она уже пишется», вмешалась в эфир Элеонора. «Так что не подведите все человечество, вами потом других колонистов будут вдохновлять. Легенда о 7, мечтательно проговорил пулеметчик. «Просто 7, отозвался Яр, который пришел в себя. «Кажется, я потерял сознание, но как командир приказываю назвать летопись наших действий. 7. Все, спать, есть», — ответила Элеонора, но ее ответа адресат уже не получил.